причем в более открытом варианте. Результат убедительно подтвердился. Она влетела в свою комнату, чувствуя жар в лице и раздражение по отношению к себе самой. Негоже ей с ним в такие игры играть, непристойно как-то, да и она ведь в конце концов не стерва какая-нибудь. Она вернулась решительно в коридор и остановилась в дверях. «Слушай, иди спать сюда. Мне тоже не весело в одиночку сбоку на бок переворачиваться». В ответ он просто кивнул. Последующие дни она пыталась понять, что же с ними происходит. Их взаимное влечение было сильным, но в нем был странный оттенок необходимости и даже неизбежности. Почему у них все так получается? Ведь не он, не она не похожа на юнцов, одуревших от американских боевиков, персонажи которых вместо того, чтобы любить друг друга, занимаются сексом. И ведь Платон ей не безразличен. Сохранился и пиетет к нему, и простая человеческая привязанность, и даже нежность, только своеобразная, суровая, что ли. Она за него кому угодно горло перегрызет. Вот оно, в этом все дело. Она, наконец, поняла, будто с глаз слетела повязка, они вместе объявили войну чему-то опасному, неизвестному, страшному, и то, что они разделили постель, просто часть подготовки к войне, наподобие всяких там айкидо и ушу, боевой секс, абсурдное словосочетание и, тем не менее, данность. Марго сделалась не по себе. Было в этом что-то извращенное, японское, самурайское, может, и хуже. И вообще, господи, если только подготовка так начинается, то какой же будет сама война? Ей стало страшно. Пораженная внезапной догадкой, она так и застряла посреди кухни с чашкой кофе в руках. Ее постельная связь с Платоном была необходимым звеном в цепи событий. Она еженочно подтверждала самодостаточность их двоих как боевой единицы. Стимулировала агрессию и непримиримость, укрепляла решимость идти до конца, подавляла страх, концентрировала энергию, не позволяя растрачивать ее на стороне, гарантировала от дезертирства. Теперь ни он, ни она не могли заявить, что умывают руки, страховала от проникновения к ним третьих лиц. Все было словно спроектировано, и притом наиточнейшим образом повернуть назад уже невозможно. И Марго было страшно, но это уже не имело значения. Совсем спокойно, почти отстраненно, она задумалась о себе, как сильно она изменилась за год. Совсем другой человек. Год назад такие мысли показались бы ей абсурдом. Тогда она твердо знала, что связь между явлениями может быть только причинно-следственной, все же остальное было метафизикой, то есть чепухой и досужим вымыслом. А теперь она насмотрелась, как работает эта треклятая метафизика, выдергивает людей из жизни, как ржавые гвозди клещами. Платон, наконец, покончил с изысканиями в институте генетики. Для облегчения коих сам себе придумал легенду, будто он журналист, пишущий заказную книжку о Паулсе. Легион в институт въехал на белом коне после аспирантуры, уже на втором году защитив кандидатскую диссертацию. Через два с небольшим года последовала докторская, написанная играючи, без ущерба для плановой научной тематики. Вспоминали о нем с восхищением. Вплоть до употребления слова «гений» с нескрываемой завистью, но без особой симпатии. Его доклады на секторе переносили в конференц-зал, потому что обычная аудитория всех желающих не вмещала. В институте друзей не имел и вообще на бытовом уровне ни с кем не общался, но по научной тематике был готов разговаривать с любым желающим. Как ни странно, этой возможностью почти не пользовались. Говорить с ним о науке было непросто. Бывший аспирант легиона, ныне ученый с именем, сказал Платону: «Я его трудов не читал и не читаю. Не люблю себя лишний раз дураком чувствовать». Относительно того, чем занимался легион, проще было сказать, чем он не занимался. Он успел отметиться почти во всех разделах генетики, но главное его детище Теория клонирования.